Кроме грузового отсека, в котором лежали две 20-литровые канистры с бензином, две картонные коробки и туго набитый рюкзак, переделанный «Хаммер» имел кабину, в которой могло поместиться 8 человек. За двумя кубчеобразными передними сиденьями находились две скамьи, на каждую из которых могло усесться три взрослых мужчины, хотя и не таких больших, как Доги. Инкарнация Тора села на свое место, Рузвельт расположился рядом и, фигурально выражаясь, вынул пистолет, посадив на колени нашего длиннохвостого сыщика. Мы с Бобби и Сашей сели на переднюю скамью. «А почему мы не въехали в Уиверн со стороны реки?» — спросил Бобби. «Единственное место, где можно спуститься в русло Санта-Розиты», — ответил Доги. — Это пандус дамбы в пределах города. Но сегодня ночью Мунлайт-бэй так и кишит мерзавцами. — Анчоусами, — перевел Бобби. — Нас бы заметили и остановили, — объяснила Саша. Хаммер, освещенный лишь габаритными огнями, проехал сквозь огромную дыру в заборе. Зазубренные концы сетки переплелись, как клубок, брошенный игривым котенком. «Ты все это сделал сам?» — спросил я. «Направленный заряд?» — ответил Доги. «Взрыв? А всего лишь немного пластита». «А это не привлекло внимания?» «Если рассыпать взрывчатку тонкой линией там, где нужно проделать проход, звук будет похож на удар в большой барабан». «Даже если кто-то окажется близко и услышит, — сказала Саша, — все произойдет так быстро, что он не успеет определить направление». Бобби проворчал. «Работа на радиостанции требует намного больше знаний, чем я думал». Доги спросил, куда мы направляемся. И я описал склады в юго-западной части базы, где я в последний раз видел Орсона. Казалось, Сасман знаком с Форт Уиверном, потому что ему потребовалось всего лишь несколько указаний. Мы припарковались у огромной, автоматически поднимающейся двери. Находившаяся рядом с ней дверь в человеческий рост была открыта и выглядела такой, какой я ее оставил вчера ночью. Я вышел из Хаммера, держа в руках ружье. Ко мне присоединились Рузвельт с Манго Джерри. Остальные ждали в машине, чтобы не мешать кошке брать след. Эта площадка, утопавшая в тени, слабо пахнувшая бензином и маслом, захламленная пустыми канистрами, бумажным мусором и листьями, окруженная гофрированными стенами огромных складов, никогда не была очень веселым местом, подходящим для королевской свадьбы, но сегодня здесь стояла особенно гнетущая атмосфера. Должно быть... Вчера ночью коренастый псих с коротко стриженными черными волосами, поняв, что мы с Орсоном идем за ним, позвонил по сотовому телефону своему помощнику, возможно, высокому атлету-блондину со сморщенным шрамом на левой щеке, несколько часов назад укравшему двойняшек стюартов, передал ему Джимми, а затем повел нас с Орсоном на склад с намерением убить меня». Я вынул из внутреннего кармана куртки скомканную пижаму Джимми Уинга, с помощью которой преступник создал ложный след. К чести Орсона, он заколебался лишь на время, но след не потерял. Я сам полез на склад, сбитый с толку странным шумом и приглушенным голосом. Хлопчатобумажная пижама казалась маленькой, как одежда для куклы. «Не знаю, пригодится ли», — сказал я. «В конце концов, кошки не ищейки». «Посмотрим», — ответил Рузвельт. Манго Джерри понюхала курточку деликатно, но с интересом. Потом она начала изучать окрестности, понюхала землю, пустую канистру, заставившую ее чихнуть, желтые цветочки, и чихнула снова, на сей раз сильнее. Затем она вернулась, понюхала пижаму еще раз и опять пошла по следу, двигаясь по широкой спирали и время от времени поднимая голову, чтобы глотнуть воздуха. Она оказалась сбитой с толку. Манго Джерри подошла к складу, подняла заднюю лапу, стряхнула с нее цементную пыль, понюхала ее, потом вернулась, еще раз понюхала пижаму, с полминуты изучала ржавый патрон, лежавший на земле, задержалась, чтобы поскрести лапой за правым ухом, вернулась к желтым цветочкам, вновь чихнула, возглавив мой перечень людей и животных, которых вам хотелось бы задушить, но вдруг напряглась, направила зеленые глаза на нашего переводчика и зашипела. «Нашла», — сказал Рузвельт. «Манго Джерри побежала по дорожке, и мы пошли за ней. К нам присоединился Бобби с ружьем, Доги и Саша ехали на Хаммере. В отличие от маршрута, которым я двигался вчера ночью, мы прошли по гравийной дорожке, миновали легкоатлетический стадион, заросший крапивой, пыльный плац, ряды побитых непогодой бараков, неизвестный мне жилой массив неподалеку от мертвого города с такими же коттеджами и бунгало, и снова оказались в промышленной зоне. После получаса быстрого шага мы пришли туда, где мне хотелось оказаться меньше всего на свете, к семиэтажному ангару с фигурной крышей, огромному, как футбольное поле, и скрывавшему в своих подземельях яйцевидную комнату. Когда стало ясно, куда мы идем, я решил, что подъезжать ко входу не следует, поскольку двигатель «Хаммера» работает куда громче механизма швейцарских часов. Я показал Доги на проулок между двумя небольшими служебными зданиями, примерно в сотне метров от места нашего назначения. Доги заглушил мотор, выключил габаритные огни, и «Хаммер» исчез в темноте. Когда мы собрались у машины, чтобы рассмотреть огромный ангар издали, ночь начала дышать. Со стороны Тихого океана, находившегося в нескольких милях к западу, прилетел холодный ветер и задребезжал оторванным куском жести на ближайшей к нам крыше. Я вспомнил слова Рузвельта, подсказанные Манго Джерри у дома Стэнуиков. «Здесь живет смерть». От ангара исходили те же флюиды, но намного более сильные. Смерть действительно обитала в доме Стэнуиков, но там была ее летняя резиденция. Ее постоянное место жительства находилось здесь. «Этого не может быть», — с унылой надеждой сказал я. «Они здесь», — возразил Рузвельт. «Но мы были здесь прошлой ночью», — возразил Бобби. «Черт побери, вчера их здесь не было». Рузвельт взял кошку на руки, погладил пушистую голову, пощекотал под подбородком, что-то пробормотал и сказал: «Кошка говорит, что они здесь были и есть сейчас». Бобби насупился. «Тут смердит, как в калькутской канализации», — поддержал я. «В Калькутте вполне приличная канализация», — возразил Доги. «Можешь мне поверить». Я решил обойтись без риторического вопроса и вместо этого сказал: «Ну, если ребятишек украли только для того, чтобы изучать и тестировать, поскольку анализы крови показали, что они обладают иммунитетом к ретровирусу, то они должны быть в генетических лабораториях. Дети могут находиться где угодно, только не здесь». Рузвельт сказал: «Манго Джерри говорит, что лаборатория, из которой она убежала, находится далеко на востоке, на пустыре, где когда-то было артиллерийское стрельбище. Она скрыта очень глубоко под землей. Но, по крайней мере, Джимми здесь, и Орсон тоже».